Глава 13. В метро. Фурсик. На трамвай до метро Фурсик никогда не садился. Расстояние и время были промерены. От угла Короленко и Стромынки до Сокольников километр с хвостиком, 15-17 минут быстрого шага. «А то и ходить разучишься», — отвечал Фурсик на недоуменный вопрос одноклассников. «Ты чё, пешком, что ли?» Они все как один, кроме закадычного друга Коляна, предпочитали трамвай. «А чего тогда, спрашивается, качать мышцы?» Впрочем, таких вопросов к окружающему Фурсика за его жизнь, еще недолгую, но осмысленную, накопилось немало. Если все их задавать, вообще сдвинутым прослывешь. В вагонах метро Фурсик давно уже не садился. Давно, то есть уже года полтора. Отец ему как-то сказал: «Ты чего это так торопишься место занять? Чтобы женщина, что ли, раньше тебя не села?» Повторять отцу не пришлось. Фурсику стало стыдно бросаться вперед и хлопаться на сиденье, как делали это перед носом у пожилых и не очень, но все равно усталых женщин, множество его сверстников. Вот и сейчас Фурсик стоял на своем любимом месте, в торце, и смотрел на человека, сидевшего в середине вагона. Даже если не видеть издали его отрепьев, можно было догадаться, что это бомж. Слишком много пустого места образовалось вокруг него. Хоть и издалека, но Фурсик узнал этого человека. Он не раз появлялся в их дворе, и прабаба раза два выносила ему на пенопластовой подложке, как пишут на ценниках в магазинах, кое-что из еды. Бомж с усилием разлепил глаза, посмотрел в сторону Фурсика, кажется, узнал его, и снова задремал. Месяц назад Фурсик вот так ехал себе в метро, как обычно. Сделал пересадку на Китай-городе, ничего особенного не заметив. Это потом уже, когда вспоминал этот день, понял, что нечто необычное было, что на его как раз линии стояла на платформе группа взволнованных людей. Показывали руками то в тоннель, то в сторону выхода. А тогда он сел в вагон и поехал. Проехали 4 станции. И вдруг поезд резко затормозил и встал в тоннеле. Очень нескоро они двинулись. А на другой день пришел приятель отца, работавший в метро, и рассказал. Как раз незадолго до того, как в поезд сел Фурсик, под этот самый поезд бросилась женщина. А машинист, сумевший нечеловеческим усилием ее не переехать, скоро повел этот же состав дальше и через 20 минут скончался от инфаркта, снова успев затормозить. Вот почему тогда долго стояли в тоннеле. Фурсик шел по Театральной. Как он не торопился к эскалатору, чтобы поскорее выйти на Театральную площадь, пришлось остановиться около старушки с палкой. Очень уж затравленно озиралась она по сторонам. «Помочь вам чем-нибудь?» — солидно спросил Фурсик. «Да вот, к библиотеке Ленина мне надо. Никак не пойму, как доехать-то». Фурсик посоветовал ей перейти в середине зала на охотный ряд и побежал дальше. За ним увязался какой-то долговязый дядька. «Неправильно», — сказал дядька убежденно, — «ей вот сюда надо было идти». «Почему? Там перейти, короче». «Так там в горку, а здесь под горку». Фурсик напрягся и представил себе длинный переход, на который послал бабку. «Да, наверное, маху дал. Ей вообще, наверное, лучше было на эскалаторе ехать». На эскалаторе Фурсик попробовал было идти, но ступенек через 40 пришлось остановиться. Левый проход был забит. И что интересно, опять 25. 4 парня, он посчитал, один за другим поднимались перед ним, натолкнулись на затор, и все один за другим остались стоять слева, а не справа. Фурсик-то, конечно, встал справа, найдя свободную ступеньку. Стоял и смотрел на этих парней. Они точно так забили сейчас проход, как те, что только что помешали пройти им. Дураки, что ли? Фурсик в который раз не мог понять. Ну чего тут не ясно-то, а? Ведь вот именно так и забивается путь. А как еще-то? Ну раскиньте мозгами-то чуток, как прабаба говорит. Вот мы шли-шли, а нам помешали пройти, так? Теперь мы встали слева, и затор удлинился. Кто-то торопится, а пройти опять не может. Так или нет, я вас спрашиваю. Выход один. Справа вставать. Стойте справа, проходите слева. Слышали в метро такие слова? Почему не встают справа? Он в толк взять не мог. Его голова по-другому была устроена. Может, думают, ага, мы не смогли пройти, ну и вы не пройдете. Да вроде не похожи с виду эти четверо на таких. Так и не решив задачки, сошел Фурсик с эскалатора. А тот дядька, оказывается, не отстал, а все шел и шел рядом с ним. Все объяснял, насколько выгоднее для бабки была бы эта дорога. Ну что теперь делать-то? Догонять бабку. Так она уже села, наверное, в вагон и уехала к библиотеке. Фурсик не мог понять, чего дядька не отцепляется от него. Дел, что ли, своих нет? Уже бубнит что-то не очень понятное. Вдруг дядька сказал, «А дума сегодня не работает», — сказал с грустью. И Фурсик сразу с каким-то даже облегчением понял, что это просто ненормальный. Он, наверное, и шел-то от думы, хотел туда, видно, попасть. Для немосквичей поясним. Государственная дума России расположена в двух шагах от Театральной площади. Фурсик ускорил шаг и быстро оторвался от дядьки. Дело не в проворот. Он знал, что Женя уже подъезжает к Омску, и тянуть резину не приходится.